9. Вещь. Коричневый цвет, вещи, чей контур стерт, сумерки, больше нет ничего, натюрморт. Смерть придет и найдет тело, чья гладь визит, смерти точно приход, женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. 10.